штат Аризона. 40-е шоссе, недалеко от Лептона. 17 июня 2010 года. «Эй, что за черт?» Тряхнуло так, что я мгновенно пришел в себя. До этого я находился в каком-то оцепенении, полузабытии. Сном это было назвать нельзя. Такое состояние наступает, если нормально не спать несколько дней и постоянно находиться в стрессовой ситуации. Проснувшись, сначала я не понял, где вообще нахожусь. Хаммер изрядно трясло, по обе стороны от машины проплывали деревья и кустарники. Не слишком густые, но машину от посторонних глаз они закрывали надежно. «Куда ты свернула?» «Здесь есть объездная дорога». Энджи не отрывала взгляд от дороги. Все-таки при движении здесь нужно было быть очень осторожным. Я подумала, что проходить фильтрацию на блокпосту с двумя машинами, забитыми оружием, не стоит. Да и у Марии документов нет никаких. Вот и свернула. «А откуда ты знаешь эту дорогу?» — недоверчиво спросил я. «Ты уверена, что мы сейчас в каньон какой-нибудь не свалимся внезапно?» «Уверена. Эта дорога используется для разных целей, в том числе для транспортировки контрабанды и нелегалов. Я не так давно сидела на этом направлении ФБР. Все окрестности излазили вместе с погранслужбой и таможенным управлением. Ты думаешь, почему я в Аризоне оказалась?» «А я-то думал, что ты чувствами дочери воспылала, приехала повидаться с родными». «И это тоже, но в основном по работе. Я местная и в то же время работала в Вашингтоне, поэтому меня и поставили на это направление». «Слушай, в голову мне пришла мысль, которая мне совсем не понравилась. Если эта дорога использовалась контрабандистами, значит, они сейчас могут быть на трассе. И что произойдет, если они увидят левую машину?» «Да какие сейчас контрабандисты? Граница поди совсем не охраняется. Кто хочет, тот и едет, если одержимым не стал». «Береженого Бог бережет. Остановись-ка». Хаммер тормознул, я вышел из машины, потянулся. Здесь уже чувствовался отголосок сухого пустынного воздуха Нью-Мексико. Сзади затормозил рейндж-ровер, из машины вышел Питер. «Ну, как?» «Тяжко». Питер действительно за последнее время осунулся, кожа посерела от усталости и постоянного недосыпа. «Когда приедем-то?» «Пара дней еще. Тут внимательней будь, всякое может быть». «Понял». Оставив машину, к нам подошла и Энджи. «Слушай, тут далеко от дороги?» «Да примерно 1,5 мили, а что?» «Где граница между штатами проходит, представляешь?» «Конечно», — уверенно сказала Энджи. «Миль 5 до нее еще». «Около самой границы сделаем привал». «Зачем?» «Хочу посмотреть, что происходит». Через полчаса. Согнувшись в три погибели, короткими перебежками я приближался к блокпосту. Место было хорошее. Левее, где-то в миле, был холм, являющийся господствующей над местностью высотой. Сейчас от меня до блокпоста была где-то миля с четвертью. Когда я поднимусь на холм, до блокпоста будет чуть меньше мили. Там я и намеревался оборудовать временный наблюдательный пост, чтобы попытаться понять, что происходит. Свои машины мы увели с тропы и замаскировали примерно в 50 метрах от нее. Питер и Энджи остались рядом с машинами. Все равно с задачей наблюдения я справлюсь и один. Так будет даже лучше. Для наблюдения возможной стрельбы на такой дистанции нужна была тяжелая винтовка с хорошей оптикой, то есть Барретт. Его я и взвалил себе на хребет, взял 3 запасных магазина, должно хватить по-любому. В конце концов, бой на безымянной высоте я устраивать не собираюсь, не для этого иду. В качестве второго оружия МП-7А1. Легкий, компактный, с глушителем, с автоматическим режимом огня и магазином на 40 патронов. Самих патронов мало, но пока есть. Лучше и желать нельзя. Держа автомат в руках и с винтовкой за спиной, я вышел на дорогу. Прислушался. Ничего не слышно. Кажется, у контрабандистов и впрямь выходной. Присмотрелся. Наши замаскированные машины с дороги не видно, и то хорошо. Такое количество стволов в одном месте — лакомый кусок сегодня. Пригибаясь. Вообще высота и плотность произрастающих в округе кустарников практически везде позволяла идти не пригибаясь, но лучше так, на всякий случай. И обливаясь потом, я наконец добрался до нужного мне холма. Осторожно распихав мелкие камни и сучки, я залег совсем недалеко от вершины. Место мне нравилось тем, что совсем рядом было что-то вроде промоины, в которой можно было спрятаться, если, не дай бог, начнется обстрел. Разложив сошки винтовки, я неспешно установил ее, залег, глянул в прицел и присвистнул от удивления. Внешний вид блокпоста мне не понравился. Даже очень. Прежде всего, техника, которая на нем была. Я ожидал увидеть либо полицейские машины, либо, если блокпост держат военные, обычные хаммеры, бронетранспортеры типа «Страйкер». Ну, или даже танки, если у кого-то хватило ума вытащить сюда их. Но внизу стояли не танки, и лагерь был не военным. У самой дороги раскинулась самая настоящая миниатюрная военная база. Около десятка быстросборных домиков-контейнеров, полоса, опять-таки, быстровозводимого заграждения, представляющего собой витки режущей колючей проволоки на икс-образных рогатках. И кроме того, на каждом углу периметра стояли неприметные столбики. Но я-то знал, что это такое. Лазерная система контроля периметра. Пересечешь невидимый луч, и на пульте охраны взвоет сирена. Только прикоснешься к столбику — то же самое. Удобно. В общем, примерно такие базы, только в несколько раз больше, возводились в Ираке для частных военных компаний. Навидался. Да еще публика. Другой вопрос. Таких вот комплектов для мгновенного создания маленьких военных баз было не так уж и много. Государство их на склад не закупало, а частные военные компании — ищите дураков, впрок покупать и на складе держать. Там деньги умеют считать, в отличие от Пентагона, готового по 500 баксов за сиденье для унитаза платить. Скандал с закупками сидений для унитазов и прочего за такие сумасшедшие деньги имел место в действительности в середине 90-х. Это не вымысел. Примечание автора. И на склад впрок никто закупать ничего не будет. А значит... И лагеря этого, построенного из всего готовенького, не должно было тут быть. Не должно. Но он был. Вяло трепетал на флагштоке американский флаг, неспешно катил на квадроцикле патрульный, проверяя периметр. Шевроле Субурбан белого цвета и явно бронированный стоял у одного из домиков. Рядом с ним неспешно курил облаченный в черную униформу водитель. В лагере шла обычная работа, как будто он стоял здесь, на границе штата, уже лет 100 и собирался простоять столько же. Подразделение «Дельта», где я служил изначально, создавалось не столько как антитеррористическое, а скорее как разведывательное для действий в глубоком тылу противника. Антитеррор — это так, чтобы деньги из Конгресса выбивать. Поэтому нас учат не только стрелять, но и думать, добывать и анализировать развединформацию. кое-какую информацию добыл, теперь ее анализировал. И результат моего анализа выходил скверным. В нормальной ситуации такого лагеря здесь не должно было быть. Просто не из чего было бы его строить. Но он был. И значит, кто-то заранее готовился к происходящему. Запасал исходные материалы для строительства таких вот лагерей. Подбирал и готовил людей. Значит, кто-то заранее знал о том, что произойдет. Так, смотрим далее. С лагерем разобрались, теперь с техникой. Тоже ничего хорошего. Техника не полицейская и не армейская. Всего я заметил технику двух видов. Первый – бронированные джипы «Шевроле Субурбан» и пикапы той же фирмы, в кузове которых на турелях были установлены крупнокалиберные пулеметы. И два здоровенных, носатых, уродливых, похожих на бегемота броневика «Куга» от фирмы «First Protection», так называемые «МРАП» – машины, устойчивые к подрывам и обстрелам. Оба в патрульной и пустынной комплектации, то есть песочного цвета и с крупнокалиберным пулеметом, установленным на крыше. Номера еще те. После того, как нам пришлось сваливать из Ирака, так и не установив там демократию, эти машины оказались никому не нужны. Сделаны на базе обычных гражданских агрегатов. Притом кузов тяжеленный, бронированный, и ресурс у этих агрегатов мизерный. Расход топлива жуткий просто, до 60 литров на 100 километров. И это при высоких ценах на нефть. На любом бездорожье сразу вязнут, склонны к опрокидыванию. У многих даже бойниц в кузове для ведения ответного огня нет. У некоторых моделей МРАП броневой корпус сварен кое-как, и через год эксплуатации в броне появляются трещины. В серьезной переделке, то есть когда армия воюет против армии, никуда не годятся. Один пример. На русском БТР-80 установлен крупнокалиберный пулемет КПВТ калибра 14,5. Такой пулемет консервную банку типа МРАП на раз просто вскроет. Притом это старая модель бронетранспортера у русских. На новых стоят 30-миллиметровые пушки 2А-72, которые МРАП вместе с экипажем просто на атомы разнесут. Так вот, при выводе основного контингента войск, насколько мне помнится, возник вопрос, куда девать этот железный хлам. Часть, конечно, иракцам оставили, они их почти сразу же убили. А остальная часть? Ведь наклепали их не одну тысячу. И вдруг этот вопрос как-то стих, хотя дискуссия шла в прессе, и многих даже предлагали привлечь к ответственности тех, кто принимал решение о закупке этой дряни для армии. Получается, что кто-то эту всю технику скупил и не пустил ее в переплавку, а спрятал на складах до поры до времени. Тоже показательный момент. Теперь личный состав. 16-кратный прицел с широким углом зрения и чуть меньше мили расстояния. Поставив прицел на максимальное увеличение, я начал медленно и внимательно рассматривать личный состав противника. Пока не пойму, что это за люди, буду считать их противниками, переводя прицел с одного бойца на другого. Патрульный, поставивший квадроцикл у въезда в лагерь, перекрытого шлагбаумом. Человек около одного из домиков, волосы соломенного цвета, подтянутая фигура, в черных очках, чем-то похожий на офицера. Еще один солдат на въезде в лагерь. Осматривая их одного за другим через прицел, я приходил к выводу, что и тут дело нечисто. У всех черная, похожая на полицейскую, униформа без знаков различия. У каждого на левой груди табличка с именем, как в армии. Это значит не армия. Армия без знаков различия не может. разгрузки тоже не армейского образца. Более удобные, чем те, которыми снабжает интендантская служба армии США. Такое обмундирование я видел и не раз у тех же самых бойцов частных военных компаний в Ираке. Оружие. У патрульного и солдата на въезде карабины М4 с обвесом. Передние рукоятки, прицелы Aimpoint типа «Красная точка», приклады от Magpul, подствольные фонари. У каждого на поясе рация и открытая кобура, в которой находится какой-то вариант кольта 45-го калибра. Скорее всего, Кимбер. Они самые распространенные. У офицера МП-5Н со складным прикладом и цевьем со встроенным фонарем. На поясе та же самая кобура с кольтом. В общем, в армии такого оружия нет. Кастомизировать штатное М4 проблематично и бессмысленно. Кольтов на вооружении нет вообще. МП-5 на вооружении стоит, но такой вариант, который висит за спиной у офицера, это полицейский, а не армейский вариант. В общем и целом, по оружию можно судить, что передо мной хоть и профессионалы, но не военные, и оружие они получали тоже не со склада, они его покупали. Подводя итог, передо мной находится лагерь некой частной военизированной организации, руководство которой явно было готово к тому, что произойдет. Находящиеся в нем люди, хотя и профессионалы, но не армейские. Ни одной полицейской машины и ни одного полицейского ни в лагере, ни на самом блокпосту, перекрывшем дорогу. Ни одного военного. Это значит, что те, кто организовал блокпост, выступают от имени власти, хотя не имеют никакого права это делать. Само по себе наводит на нехорошие размышления. Примерно уяснил для себя ситуацию по лагерю. Оставался вопрос, а что вообще здесь делает этот лагерь? Но такую информацию вряд ли можно получить, рассматривая его через прицел с расстояния в милю. Я перевел прицел на импровизированный блокпост на дороге и стал наблюдать за ним. Блокпост как блокпост, импровизированный, но достаточно грамотно сделанный. С обеих сторон блокпоста на дорогу положены бетонные блоки, так чтобы проезжающие машины вынуждены были резко поворачивать, теряя скорость. Два точно таких же быстросборных домика, около них «Шевроле Субурбан» и «Куга». В броневике у крупнокалиберного пулемета дежурит пулеметчик. Двое, похоже, проверяют документы у водителей проезжающих машин. Еще один торчит у самого домика, прикрывает. Все тихо, чинно и мирно. Но мне что-то не нравилось. Что-то назойливо лезло в глаза, выбиваясь из общей картины. Птицы. Несколько грифов парили в воздухе над блокпостом, как будто что-то их здесь привлекало. А привлекать эту птицу могла лишь ее пища. Падаль. Осматривая через прицел сектор за сектором, я нашел и то место, где лежала эта падаль. Яма в сотни метров от блокпоста. И хотя через прицел разглядеть, что именно лежало в ней, было невозможно, но птицы садились и взлетали именно там. Да и разглядывать не было смысла. Что в ней лежит, я догадался и так. Осторожно соскользнул назад, я сложил сошки и начал пристраивать тяжелую винтовку к себе на спину, готовясь в обратный путь. «Свои!» Энджи опустил автомат. «Черт тебя возьми, подкрадываешься! Я бы могла и врезать, особо не раздумывая!» Потом бы долго расстраивалась. «Питер!» От рейндж-ровера к нам подошел брат, закидывая за спину АК. «Короче, последние новости. Поздравляю всех! Кажется, у нас в стране государственный переворот!»